Глава четвертая. Каменный великан. Этот случай произошел 3 года назад, в начале мая. На Палеозерской ГЭС готовились к водосбросу. Звучит обыденно, но на самом деле это грандиозное событие, которое представляет собой захватывающее зрелище, привлекающее в Гирвас множество туристов. Обычно народ начинает съезжаться в поселок в конце апреля, чтобы успеть посмотреть на вулкан до того, как тонны водной массы вырвутся из водохранилища и обрушатся вниз, превратив его в водопад. Но, видимо, в тот год на электростанции что-то пошло не так. Водосброс перенесли на 7 мая. Виола обрадовалась. Тильда, которую она пока что ни разу не видела, должна была приехать в первых числах. А значит, еще успевала посмотреть на каменного великана. Интересно, удастся ли сестре его разглядеть? До сих пор, кроме Виолы, никому не удавалось. Даже отец, которому она прямо указала на лицо великана, видневшееся в просветах между лесными кущами, лишь посмеялся и назвал ее фантазеркой. Виола не понимала, в чем дело, не то у нее зрение особенное, не то великан не желает, чтобы другие люди его заметили. Наступил май, и вместе с этим долгожданный день приема гостей. Дверь открылась, загремели чемоданы, перекатываясь через порог, следом появился дядя Петр, крупный мужчина, похожий на отца Виолы. За его спиной замаячила худенькая девушка с белыми пышными волосами, торчащими из подвязанной шапочки бледно-голубого цвета. Наверное, специально выбранный под цвет глаз. Виола едва сдержала восхищенный вздох. Тильда показалась ей неземной красоткой. Трудно было представить, что она всего лишь из Сибири, а не с далекой планеты, населенной расой прекрасно ликих гуманоидов. Правда, вид у нее был не очень-то приветливый. Взгляд колючий, белесые брови сошлись галочкой над тонким точеным носом, губы сжались бантиком и съехали в бок. Явный признак нескрываемого недовольства. «Тильда, ну ты хоть...» «Поздоровайся», — немного смущенно произнес дядя Петр, отступая в сторону и подталкивая дочь вперед. «Здрасте». Губки бантиком разомкнулись на миг и переместились на другую сторону лица. «Переходный возраст, сами понимаете». Петр виновато пожал плечами и покосился на Виолу. «Ты тоже дерзишь родителям?» Виола от неожиданности округлила глаза, не зная, что ответить на это, но, к счастью, мама Катя выручила. Заворковала что-то о том, как хорошо, что они смогли выбраться, несмотря на все дела и проблемы. Отвлекла внимание на себя и мгновенно сгладила неловкий момент. Отец пожал Петру руку, улыбнулся Тильде, подхватил чемоданы и со словами «Проходите, проходите», понес багаж в комнату, отведенную для гостей. «Хочешь, покажу наш дом?» — спросила Виола, глядя на Тильду с некоторой опаской. Та вдруг кивнула, приветливо улыбнулась и заявила с вежливой ехицей. «У вас тут почти все дома одинаковые, серенькие такие». «Ага», — охотно согласилась Виола и добавила. «Зато мы живем на вулканах». «Шутишь? Какие еще вулканы?» «Самые настоящие, их тут полно, сама увидишь. А еще у нас есть летний дом на Палеозере. Это близко, полчаса на машине. Там песчаный берег и сосны. Всю неделю тепло обещают, можно покататься на лодке». Если ты не против, отец нас свозит. Давай, все лучше, чем в унылой деревне торчать. Точно. Виола была рада, что Тильда согласилась на все предложения, и не поняла, почему Петр, выглянув из кухни, окинул свою дочь осуждающим взглядом. Виолу охватило предвкушение счастья. Она представляла, что они с Тильдой подружатся, и она покажет ей сосну карсика и каменного великана. А еще поделится секретом о песне, живущей внутри нее. Вот, должно быть, сестра удивится, и наверняка придет в восторг от местных красот. Так и вышло. Они колесили по озерному краю на отцовском внедорожнике, забираясь в отдаленные укромные уголки, недоступные обычным туристам. У отца имелась старая карта заброшенных деревень и забытых дорог, по которым можно было проехать, лишь зная особые секреты. Но иногда секретов оказывалось недостаточно, и отец вместе с дядей Петром толкали машину, застрявшую в грязи, пока Тильда, млея от удовольствия, самозабвенно давила на педаль газа, а Виолу распирало от гордости за сестру, которая села за руль впервые в своей жизни и ничуть не растерялась. После очередного выкорчевывания внедорожника и стопкой ловушки отец каждый раз заявлял, что дальше ехать опасно, и мама Катя его поддерживала. Атильда настаивала на том, чтобы продолжать путь, и Виола присоединялась к ней. Дядя Петр какое-то время сохранял нейтралитет, а потом, поддавшись на уговоры дочери, предлагал рискнуть. Награда за риск превзошла все ожидания. Им удалось добраться до деревушки под названием Тимуй-гора, где их встретил трехметровый деревянный ангел, стоявший с вытянутыми вверх руками и расправленными крыльями. Казалось, он вот-вот взлетит. Местные жители рассказали, как всей деревней устанавливали эту статую, которую изготовил петербургский мастер, приезжающий в Тимой-гору каждое лето вместе с женой. Целых 5 лет он трудился над своим деревянным творением. Оказалось, что в нем даже не 3, а 3,5 метра. Петляя мрачными еловыми лесами, они миновали совершенно разрушенную временем деревеньку Пегриму и сделали остановку на поляне идолов с древними захоронениями и следами ритуальных действий в виде очагов и загадочного инвентаря. Идолы, огромные каменные глыбы, поражали сходством с фигурами животных. Поляна дохнула на них тяжелым затхлым воздухом, пропитанным темными недобрыми тайнами, и всем неожиданно захотелось вернуться домой. Добрались уже за полночь и, наскоро поужинав, улеглись спать. Наутро всем составом отправились в дом на Палье-озере и провели там 3 чудесных дня с неспешными прогулками в сосновой роще и посиделками на берегу у костра. Отец и дядя Петр по очереди играли на гитаре, вспоминали детство и студенческие годы. Мама Катя готовила рыбу на углях, а Виола понемногу открывала Тильде свои секреты. Правда, Виоле показалось, что сосна Карсика не очень-то впечатлила ее сестру. Тильде даже волшебницу на стволе не удалось разглядеть, хотя рисунок был прямо у нее перед носом. Что уж говорить о каменном великане, спрятанном среди лесов и вулканической породы, да еще вросшем в землю. Вряд ли она его увидит и, конечно, не поверит, что он существует. Но каменного великана Виола приберегла напоследок и пока ни словом о нем не обмолвилась. Как вернуться в поселок, так она и отведет туда Тильду. На 4-й день в Палье-озере разыгрался почти настоящий шторм. К берегу прибило остатки льда, и пришлось отказаться от прогулки на лодке. Отец сокрушался, что гости так и не побывали на острове Большой. Звонок телефона прервал его на полуслове. Звонили с работы, с той самой электростанции, где готовились к водосбросу. Встревоженный голос просил срочно явиться, что-то там случилось непредвиденное. Отец даже заметно разволновался. Наспех побросали вещи в машину и поехали в поселок. Пока выгружались во дворе, отцу еще несколько раз позвонили. Мама Катя прислушивалась, когда он отвечал, и бледнела, но, заметив на себе любопытные взгляды девочек, тотчас притворялась беззаботной. Как только из багажника извлекли все сумки и рюкзаки, отец сразу же умчался, не заходя в дом. Петр тоже уехал с ним. Вернулись они глубокой ночью. Виолу разбудили стук двери, шаги и голоса в прихожей. «Ну, что там?» — с беспокойством спросила мама Катя, поднявшаяся с постели, чтобы встретить мужчин. «Слава богу, все в порядке», — устало ответил отец. «Практиканты, будь они неладны, везде свой нос суют, где их не просят». «Петру спасибо, хорошо, что со мной поехал, помог разобраться. Не только в газовом оборудовании понимает, но и в водяном. Широкого профиля специалист». «Что-то с системой водосброса?» Мама Катя сразу успокоилась и протяжно зевнула. «Ага, планировали на завтра, но из-за сбоя аж на неделю отложили. Так и не увидят гости наш водопад». «Ничего страшного, значит, еще раз приедем», — заверил его Петр. «Правильно», — одобрил отец. «Кать, а у нас рыба-гриль с Палье-озера еще осталась? Мы голодные, как волки». «Ну, раз как волки, то, может, лучше мясо? Я с вечера жаркое приготовила, еще не остыло». У Виолы отлегло от сердца, и она снова уснула. Даже звон посуды в кухне ей не помешал. По всему поселку сновали туристы. Одни шли в сторону Гирваса, другие возвращались оттуда с разочарованным видом. Уже узнали, что сегодня водосброса не будет. Большая группа молодежи, все как один в брендовом туристическом обмундировании, с раздутыми рюкзаками за спиной, стояла у продуктового павильона и вела оживленную беседу, обсуждая новости о переносе даты главного события, составлявшего основную цель их приезда. Кто-то грустно вздыхал, кто-то сердито возмущался, вспоминая о потраченных впустую деньгах. И все горячо спорили о том, стоит ли вернуться домой, не солоно хлебавши, или лучше остановиться на неделю в какой-нибудь хибаре и все-таки дождаться зрелища. Виола ничуть не огорчилась из-за отсрочки водосброса. Подумаешь, водопад. Только шум да лишнее беспокойство. Ну, красиво, конечно, но не жалко. Ведь теперь можно будет целый день бродить по вулкану, не думая о том, что вот-вот завоет сирена, и придется покинуть место, где спит каменный великан. Да еще наверняка большинство туристов разъедется, и шумные толпы не будут заслонять обзор. Правда, по дороге к Гирвасу у Виолы на душе заскребли кошки. Мама Кать отпустила их с Тильдой одних, взяв с дочери обещание не заводить сестру в дебри и не спускаться в русло реки Суны. Вначале она вообще была против их прогулки без взрослых, беспокоясь за Тильду, изнеженную городскими тротуарами, которая могла оступиться на такой труднопроходимой местности. Но отцы девушек еще спали после бессонной ночи, а мама Катя считала себя слишком неуклюжей для подобных вылазок. Пришлось Виоле согласиться со всеми ее требованиями, зная, что она их не выполнит. Иначе зачем тогда вообще идти на Гирвас? Но Виолу беспокоили не только угрызения совести от того, что она соврала. К ним прибавилось дурное предчувствие. Вот, снова внутри что-то неприятно кольнуло, а дыхание сбилось, словно чья-то холодная рука легла ей на горло. «Ничего себе! 2 миллиарда лет!» Возглас Тильды отвлек Виолу от тревожных раздумий. «Что? Ты о чем?» — спросила она сестру, растерянно моргнув. «Палеовулкан ваш, Гирвас. Я загуглила, написано, что он один из самых древних». Тильда шла, уткнувшись в экран смартфона, и не смотрела под ноги. Виола на всякий случай взяла ее за руку. «Да, очень древний, но лучше потом почитаешь, скоро тропинка кончится, а за ней уже сложный рельеф пойдет. Представь, а открыли его только в 60-м году. Не так уж и давно, когда плотину для ГЭС построили». «Русло реки пересохло, и стали видны застывшие лавовые потоки», — продолжала Тильда, пропустив предостережение мимо ушей. Виола остановилась, удерживая сестру. «Не читай на ходу, убьешься еще». Тильда вскинула голову, устремив взгляд вдаль, и чуть не выронила гаджет. «Ух, ничего себе!» На мгновение Виоле показалось, что сестра увидела каменного великана, хотя с этого места открывался не самый лучший обзор. Но оказалось, причиной восторга стал вид на Гирвас, такой, каким его видели все остальные люди. Сама Виола считала, что кроме великана восторгаться там особо нечем. Просто серая порода в буграх и трещинах, похожая на шкуру носорога. Но ей было приятно, что сестре понравилось. В глазах Тильды загорелся неподдельный интерес. «Да, надо же, когда-то здесь был настоящий вулкан». Она даже спрятала гаджет, но перед этим успела еще немного прочитать и сообщила. «Ученые предполагают, что в пик своей активности он достигал 3000 метров в высоту». «И куда все подевалось? Неужели такая громадина в землю вросла?» «Так и есть», — подтвердила Виола, придерживая под руку сестру. Они начали спускаться вниз по склону, покрытому древним лавовым слоем и островками коричневатой воды, застоявшейся в углублениях и трещинах. Вулканическая поверхность велась каменной змеей и терялась вдали за лесным массивом. Там, вдоль кромки сосновой рощи, двигалась группа туристов в разноцветных куртках. Среди них были и дети. Бросилось в глаза яркое канареечное пятнышко на фоне леса. Мальчишка лет 8 в желтом жилете и белом свитере метал камешки в воду, стоя на песчаном мысу реки Суны, от которой остался лишь звонкий ручеек. Грузная женщина в синей ветровке обозревала окрестности сквозь камеру смартфона, подыскивая ракурс для удачного кадра. Два парня в похожих спортивных костюмах лениво прыгали по россыпи округлых валунов, выступавших над водой. Поблизости три девушки весело смеялись, поглядывая в их сторону. Девочка лет 10 в сиреневом комбинезоне протягивала руки к высокому бородатому мужчине в кепке цвета хаки. Тот с интересом разглядывал что-то, лежащее на ее раскрытых ладошках. Виола порадовалась, что вокруг больше никого не было. Вскоре эти люди тоже уйдут. Видно, что они здесь уже давно. По выражению лиц всегда несложно отличить тех, кто только начал обзор, от тех, кто вдоволь налюбовался местными красотами. Еще немного, и Виола поделится с сестрой своим самым сногсшибательным секретом. Целую неделю терпела, осталось лишь чуть-чуть подождать. Рука Тильды неожиданно выскользнула из ее пальцев. «Куда ты? Погоди!» — спохватилась Виола, глядя, как сестра бежит вниз, проворно перебирая ногами. Она хотела было последовать за ней, но вдруг позади послышался шум, едва различимый, но хорошо знакомый шум, от которого сердце встрепенулось в груди и зачастило, как отбойный молоток. Звук был похож на шелест листвы или шорох сосновых крон при сильном ветре, но это пока. Виола слышала, как он нарастает и тяжелеет. Пройдут считанные секунды, и далекий шум доберется сюда, превратившись в непрерывный оглушительный грохот. Водосброс. Повинуясь инстинкту самосохранения, девушка метнулась в сторону к поросшему молодой травкой берегу высохшей реки, куда вода обычно не достигала, а затем помчалась вниз по склону. «Тильда! Тильда, сворачивай к лесу!» Виола старалась кричать во всю силу своих легких, но отчего-то силы совсем не было. От панического страха голос предательски осип. Тем временем сестра бежала дальше, по направлению к группе туристов, иногда оборачиваясь и беззаботно смеясь. «Круто!» — она размахивала руками и кричала, заглушая зов Виолы. «Догоняй!» Мимо с тяжелым хрустом прокатился огромный валун, сброшенный сверху водной массой. Движение камня привлекло Тильду, она заметила его и, посмотрев выше, изменилась в лице. На миг ее взгляд остановился на полоске белой пены, показавшейся вдали. Ее глаза расширились в панике, она растерянно огляделась и, заметив Виолу, зовущую ее с берега, побежала к ней. До безопасного места было недалеко, Тильда вполне успевала уйти от опасности, но почему-то повернула в сторону и продолжила бежать вниз, оставаясь в границах русла. Виоле показалось, что ее сердце рухнуло и обожгло все внутренности при виде девочки в фиолетовом комбинезоне, сидевшей на корточках среди камней, в самом центре сухого русла. Малышка с сосредоточенным видом выковыривала что-то из расщелины и не смотрела по сторонам, но, заслышав за спиной топот ног мчавшейся на нее Тильды, резво вскочила и с визгом побежала к взрослым, которые еще не подозревали об опасности. Тильда попыталась схватить ее, но не успела, и, пролетев вперед пару метров, рухнула на землю, покрытую бугристым вулканическим панцирем. «Она не успеет. И девочка тоже», — медленно подумала Виола, словно ее мозг отказывался выдавать подобные мысли. Послышались испуганные крики туристов, всполошившихся при виде водяного горба, выросшего над склоном. Мальчик в канареечном жилете бросился навстречу девочке, по направлению к потоку воды, похожему на цунами. Седовласый мужчина сорвался с места и побежал следом за ним, на ходу прокричав остальным что-то предостерегающее, наверное, потребовал, чтобы они ушли на безопасное расстояние. Женщина в синей куртке выронила телефон, схватилась за голову и осела на землю. Одна из девушек склонилась над ней. Ее подруги и двое парней стояли в замешательстве, уставившись вдаль, на водопад, зарождавшийся прямо у них на глазах. Тильда приподнялась, оглянулась и резко отвернулась, не пытаясь убежать. Поняла, что это бессмысленно. Она вжала голову в плечи и съежилась. Первые крупные брызги посыпались на ее сгорбленную спину. Виоле хотелось кричать от ужаса, но вместо этого она стояла, открыв рот, и чувствовала, как звук, застрявший глубоко в груди, звенит и вибрирует там. Бьется, словно пойманный и заточенный в банку майский жук. Вдруг она поняла, что это рождается песня, особенная, волшебная песня, которая возникает сама по себе, без ее виолы вмешательства. Такую песню нельзя взять и спеть просто так. Прежде чем вырваться на волю и полететь над землей, песня должна соткаться в кружево из чувств и желаний. Так же, как настоящее магическое заклинание. Сейчас у Виолы было лишь одно желание, чтобы каменный великан очнулся от векового сна и заслонил Тильду и всех людей своей огромной могучей ручищей. По склону снова прокатился валун, за ним посыпались, высоко подпрыгивая, мелкие камешки. Водяные буруны надвигались, кружась в бешеном танце и расшвыривая вокруг клочья белой пены. Те падали на сухую земную твердь и превращались в капли воды, сверкавшие под солнцем бриллиантовыми россыпями. Из горла Виолы наконец вырвался звук, густой, как концентрированный сироп, почти осязаемый, и мгновенно растекся в воздухе, заполняя пространство. Тотчас где-то неподалеку захрустели, ворочаясь, камни. Затрещала, лопаясь, лавовая корка, и над пока еще пустым руслом взметнулось что-то темное, длинное и громадное. Виола не успела разглядеть, на нее обрушился фонтан брызг, и она невольно зажмурилась. Но не замолчала. Песня-мольба продолжала звучать, не требуя от нее ничего, даже вдоха, хотя воздух в легких давно закончился. Мелодия не прерывалась ни на миг и могла длиться столько, сколько потребуется, хоть вечность. Но она смолкла, когда плеча Виолы коснулась чья-то рука, а потом дрожащая Тильда прильнула к подруге, и вместе они, потеряв равновесие, рухнули в траву. «Ведьма! Смотрите, там наша ведьма! Я ее вижу! Вон она!» Издалека донесся истошный крик. Со стороны поселка вдоль берега бушующей реки бежали люди. Кто-то показывал рукой в сторону Виолы. «Точно! Из-за нее плотину прорвало! Она наколдовала!» «Она! От нее все беды, уж я-то знаю!» Испугавшись, что толпа односельчан вот-вот на нее набросится, Виола вскочила на ноги и бросилась бежать, оставив Тильду, которой ничего больше не угрожало. Ее взгляд скользнул вдаль, к пестрым пятнышкам на другом берегу реки. Заметив среди прочих желтое и фиолетовое, Виола с облегчением выдохнула и ускорила темп. Дома была только мама Катя. Отец вместе с Петром уехали на электростанцию выяснять причину аварии, из-за которой произошел незапланированный водосброс. «Что с Тильдой?» — спросила мама Катя, едва шевеля бледными синеватыми губами. «Она в порядке. Скоро придет». Слова давались Виоле с трудом, в горле першило, язык еле ворочался. «Не понимаю, что это значит?» Донеслось вслед, когда Виола уже закрывала за собой дверь своей комнаты. Она не стала ничего отвечать. За одним вопросом последует другой, еще и еще. Потом придет Тильда и тоже начнет расспрашивать. А говорить Виола не могла, слова царапались как колючки. Она упала на кровать лицом вниз и замерла, чувствуя, как тело вибрирует, точно струна, с которой только что сорвался звук. Незаметно ее сморил сон. Проснулась только утром, горло уже не болело, поэтому в первое мгновение Виола усомнилась в реальности случившегося на Гирвасе. Но потом осознала, что это ей не приснилось. Обычная песня рождалась лишь по ночам, и тогда Виола, пробудившись, обнаруживала себя в самых разных местах поселка, куда забредала, находясь в бессознательном состоянии. Впервые это случилось днем и при свидетелях. Виола уже собиралась выйти из спальни, когда Тильда сама заглянула к ней. «Привет. Выспалась? Я из-за стресса всю ночь уснуть не могла», — сообщила сестра, устраиваясь в кресле напротив кровати. «Отец говорит, что лишь чудом никто не пострадал из-за аварии. Повезло нам». Виола спросила: «Как ты?» «Как видишь, жива. А ты? Чего убежала-то? Из-за уродов, которые тебя ведьмой обзывали? Они что, ненормальные? При чем тут ты?» «Ты видела каменного великана?» — спросила Виола, готовясь к восторженным возгласам сестры, но та лишь удивленно пожала плечами. «Какого еще великана? Ты что?» «Ну как же, он поднял руку и остановил воду, чтобы ты и остальные успели убежать». «Ну ты даешь!» — Тильда рассмеялась, решив, что это шутка. но, увидев, что Виола осталась серьезной, добавила: «Мы успели убежать, потому что вовремя заметили начавшийся водосброс. Вода была еще далеко». «Ясно», — Виола кивнула, поджимая губы. Не было смысла ничего доказывать, Тильда все равно не поверит. На следующий день Тильда и ее отец уехали домой, в свой большой сибирский город. По дороге на вокзал никто не вспоминал об аварии на Палеозерской электростанции и непредвиденном водосбросе, будто ничего этого вовсе не было. Сосна-оберег раскачивалась под порывами ветра, и Виола, обнимавшая шершавый вкусно пахнущий смолой ствол, раскачивалась вместе с ней. Легкое поскрипывание дерева успокаивало, но сырой песок холодил колени, обтянутые намокшими джинсами. Вдали сверкала гладь Палеозера. В воде у берега отражалась верхняя часть дома вместе с печной трубой и тонкой струйкой дыма над ней. На песке перед входом в дом проскользнула отцовская тень. Наверное, маме Кате еще дрова понадобились, хочет пожарче натопить. Кто-то приближался к Виоле сзади, со стороны леса. Звуки шагов тонули в скрипе сосен и шорохе хвои. Но Виола услышала их и насторожилась. Не успев оглянуться, она уже знала, кого увидят за спиной. Иногда с ней такое случалось — увидеть незримое мысленным взором, причем это происходило непроизвольно, а не тогда, когда бы ей этого хотелось. К ней направлялись трое человек. Парень с азиатской внешностью лет 20, мужчина постарше в строгом пальто и шляпе и хрупкая светловолосая девушка. Вот она-то была хорошо знакома Виоле. Но как? Каким же чудом она оказалась здесь?